560 гуру. За каждой эманацией радости или печали кроется причина, ее вызвавшая. Но можно причину, вернее, самую радость, создавать в психической лаборатории человека, без всяких внешних поводов, просто приказом воли, ибо в человеке имеется лаборатория для всех ощущений. Понять это значит найти ключ от двери счастья.